Было уж совсем поздно, когда она, наконец, поднялась с кровати, чтобы раздеться и лечь спать. Свечка на столику у изголовья почти уж догорела. Она поспешно стащила с себя амазонку и плеснула на лицо холодной воды из кувшина. Гвадивелла приготовила и разложила у нее на кровати одну из старых ночных рубашек, и Гортензия с удовольствием надела ее на себя. Как будто, надевая ту одежду, она снова становилась прежней Гортензией. Но, взглянув на свое отражение в зеркале над камином, она поняла, что лицо ее стало совсем другим, несмотря на знакомые девичьи рюши, обрамлявшие головку. Глаза на этом новом лице пылали огнем, и даже показалось, что она чем-то стала похожа на колдунью. Отвернувшись от зеркала, Гортензия направилась к кровати и вдруг услышала, как тот тихонько пытается открыть дверь. Охваченная гневом и ужасом, она кинулась к двери и быстро набросила крючок. Прислушалась, приставив ухо к дубовой двери. До нее донесся шорох шагов. Кто-то, крадучись, удалялся по коридору. Вот негромко хлопнула дверь в комнату маркиза. И она поняла, что впредь никогда нельзя ложиться спать, не задвинув засов и не набросив крючок. Два дня, которые ей еще предстояло прожить в проклятом замке, вдруг показались вечностью, и она пожалела, что не попросила Франсуа отправиться к мэтру Мерлену в тот же день. Каким же невыносимым будет ожидание! Она знала, что придется, быть может, рисковать жизнью, но надеялась только на Бога. Он даст ей силы, убережет. Ночью Гортензия спала плохо и проснулась довольно поздно. А проснувшись от Гадивеллы, неумело скрывающей свой восторг, узнала, что Жанетту, которой вправду почти совсем не осталось молока, этим утром отправили в Комбер. Отвезти ее к дяде поручили Пьеронне, которого Гортензия вчера не видела, потому что маркиз его отправил в Фавероль. Гортензия, конечно, не упустила случая прийти в бешенство, но это было сделано ради принципа, только ради принципа. В глубине души она знала, как обрадуется Франсуа встреча с племянницей, не очень-то жалела об этой очередной демонстрации полного произвола маркиза. Пусть жена-то подождет, скоро ребенок вернется к ней. Оставалось выяснить, как Этьен перенесет отнятие от груди. И строго отчитав Гадивеллу, а вместе с ней маркиза, Гортензия посвятил этот день решению проблем питания ребенка, который, кстати, с удивительной легкостью перешел на обычную еду. Этот крепенький маленький мужчина буквально излучал здоровье, и мать с удовольствием смотрела, как он глотает ложку за ложкой молочную пшеничную кашу с медом, а голубые его глазки сверкают при этом, как звезды. Подле ребенка Гортензия забывала обо всех своих неприятностях, даже о жестокости маркиза, забывала обо всем, кроме времени. А время шло. На следующий день уехал хозяин Лазарга. Гортензия испытала настоящее облегчение. Без его гнетущего присутствия старый замок казался даже приятным и не был лишен некоторого очарования. Двери, правда, весь день были на запоре. Но с самого утра шел проливной дождь, и Гортензия даже особенно не жалела, что приходится сидеть дома. Завтра наступит третий день. После ужина, поданного позже обычного, поскольку пришлось дожидаться возвращения маркиза, он попросил невестку задержаться в гостиной. Ему нужно было с ней переговорить. Гортензия послушно расположилась в кресле у камина и стала ждать, пока маркиз избавится от присутствия Гарлана. Обычно библиотекарь, едва успев сделать последний глоток, тотчас же испарялся из-за стола. Но тут он что-то не торопился уходить. Во время ужина он без конца суетился и жестикулировал, за что и заслужил пару строгих замечаний, призывающих его к порядку. А теперь, словно в оцепенении, он застрял за столом. Пришлось прибегнуть даже к помощи Пьероне и Мартон, самый сильный из служанок, чтобы дотащить его до второго этажа, где он, казалось, так и не очнулся. Может быть, он захворал? — забеспокоилась Гортензия. Фульк де Лазарк пожал плечами. — Я бы не удивился. Он увидел, что вы спокойно все едите, еще не отравились, обрадовался и тотчас же объелся. И особенно часто прикладывался к вину. Но оставим его. Мне нужно вам сказать нечто важное. Он подошел к столику с напитками, взял оттуда две небольшие рюмки и бутылку с выгравированными на ней золотыми буквами. Хотите сливовые наливки? Она просто превосходна. Спасибо, не люблю крепких напитков. И напрасно. Они иногда очень помогают. Держите, налью вам всего лишь несколько капель. Может, еще передумайте, а мне вовсе не хочется, чтобы вы падали тут в обморок. Сказано, сделано. И уже тоненькая струйка наливки потекла в рюмку, которую он поставил на столик возле ее кресла. Гортензия нахмурила брови. — Почему я должна падать в обморок? У меня нет такой привычки. К тому же и причины никакой. Я себя прекрасно чувствую. — Надеюсь, ваше хорошее самочувствие останется таковым. Хотя, боюсь, оно может и испортиться, когда вы узнаете о крушении ваших надежд. От внезапной тревоги Гортензия словно онемела. Какая неприятная была в тот вечер у маркиза улыбка, слишком любезная. Да и недобрый огонек горел в светлых глазах. Тревога сменилась ужасом, когда в руках у тирана она увидела письмо со сломанными тремя печатями. К счастью, гнев вовремя пришел ей на помощь. Она в бешенстве встала с места. — Где вы это добыли? — Я считаю, что нотариус — лицо официальное. Он принес присягу, и можно без опасения довериться ему? — Бесспорно. Мэтр Мерлен полностью соответствует этим вашим представлениям, но только когда вы были у него, нашему славному нотариусу показалось, что вы немного не в себе. Виду он, конечно, не показал, поскольку не годится противоречить тем, у кого разум не в порядке. Не хотите ли вы сказать, что этот человек принял меня за сумасшедшую? По сути, вы недалеки от истины. Хотя слово не кажется мне вполне для такого случая подходящим. Скажем так, дамы нервные, находящиеся под влиянием навязчивой идеи. Но дело в том, что этот славный нотариус всегда относился ко мне с уважением, граничащим с восхищением, и даже испытывал нечто вроде дружбы. Мы ведь знаем друг друга столько лет. Когда вы ездили к нему, он внимательно вас выслушал, а потом спрятал то, что вы ему оставили, рассчитывая на днях со мной объясниться. И когда я сегодня съездил к нему, он сразу же отдал мне письмо. Должен сказать, читая, что тут написано, мы оба от души веселились. Повеселились? Этот человек смеялся, читая о ваших преступлениях. Он что, действительно так вас любит? Прежде всего, он человек здравого смысла. Видите ли, всякие эксцессы страшат простые души и толкают их к недоверию. Вы, моя дорогая, написали тут целый роман. И мне ничего не стоило отнести все описываемое вами насчет вашего же богатого воображения. Воображение? Наверное, этот человек такой же подлец, как и вы, маркиз, такой же законченный негодяй. Он! Ну что вы! Это милейший человек. Не его вина, что он уважает меня. А вас воспринял как несколько экзальтированную особу. Кроме того, в наших краях люди были очень удивлены, узнав, что вы бросили сына на произвол судьбы всего через несколько дней после его рождения. Здесь у людей твердые правила и устоявшиеся взгляды. А парижанки, кстати, у нас имеют репутацию убежденных искательниц приключений. Ну, полно, моя милая, не дуйтесь. Не предполагали же вы всерьез, что наши бравые сен-флурцы толпой сбегутся к этому дому с воплями, требуя предать мне смерти. Чувствуя, что ноги отказываются ей служить, Гортензия оперлась на столик. Пальцы ее наткнулись на холодную стеклянную рюмку и схватили ее. Ей действительно требовалась поддержка, и приготовленное питье оказалось совсем не лишним. Она залпом выпила, чуть не задохнулась, но почувствовала, как внутри разливается тепло. — Видите, я был прав, — издевался маркиз. — Ничто так не успокаивает эмоции, как старая сливовая наливка. — Ну, присядьте же и поговорим. Все это не что иное, как новый поворот событий в вашем романе. А мои чувства к вам нисколько не изменились. Она садиться не стала. Как вы узнали, что у мэтра Мерлена было мое письмо? О, это было очень просто. Несмотря на возраст, зрение у меня отличное. И я видел, как вы ловко передали Деве какую-то бумажку. По моему приказу за поворотом дороги его ожидали Шапиу с сыном. Они оглушили его немножко. О, не беспокойтесь, с ним ничего серьезного не произошло. Просто, придя в себя, он обнаружил у себя на лбу большую шишку. Это уже было слишком для нее. Еле сдерживаясь, чтобы не закричать от бессильной злобы и не разрыдаться, она выбежала из гостиной, взлетела на второй этаж и заперлась у себя в комнате. Прошло довольно много времени, пока Гортензии удалось успокоиться и привести в порядок свои мысли. Горько было осознавать, что ее принимали за сумасшедшую и за негодную мать. Но в конце концов, так говорил маркиз, и говорить так он мог для того только, чтобы ее помучить. Достаточно было вспомнить похороны дофины, с каким уважением, как дружески все к ней отнеслись тогда, да и слова вдовы де Сент-Круа: «У нас в замках мы всегда узнаем, что происходит у соседей». Что до ее безумия, в это никто не поверит. Безумством было как раз предполагать, что оставленное у нотариуса письмо могло бы защитить ее от козни Лазарга. Безумно и безрассудно было сдаться на милость врагу и таким образом оказаться у него в плену. Мысль о разлуке с сыном была для нее невыносима. Однако, поразмыслив, она пришла к такому заключению. Главное — уехать из Лазарга и вернуться в Комбер. Разве можно серьезно относиться к угрозе маркиза запретить ей навсегда видеться с малышом? Нельзя же было держать Этьена всю жизнь в заперти, никуда не выпуская из этой крепости. Главное для Гортензии теперь отыскать Жана. Вдвоем уж они одержат над маркизом верх. С утра она занялась своим туалетом, выбрала амазонку, которую не надевала с самого своего приезда сюда, и спустилась в кухню, где над кастрюлями колдовала Годивелла, стараясь производить как можно меньше шума, чтобы не разбудить ребенка. Его колыбелька была тут же у окна. Вооружившись мехами, она раздувала огонь в печи, тлевшей всю ночь. Пламя уже разгоралось, весело трещали дрова. Увидев Гортензию, старуха от удивления чуть не подскочила. — Уже встали, госпожа Гортензия? Что так рано? — Годивелла, мне надо с вами поговорить. Вы ведь позавчера мне сказали, что дорожите Этьеном больше всего на свете. — Истинная правда. И не сказать вам, как я люблю его, ангелочка. Я так и думала, Годивелла. Я поручаю вам. Я уезжаю. — Уезжаете? Но... Да, я знаю. Маркиз постарается теперь все предпринять для того, чтобы мы с ним не виделись. Но я должна, хоть мне и больно, пойти на этот риск. Я не могу больше тут оставаться. — Но все-таки останетесь, — раздался сзади голос маркиза. Она не слышала, как он подошел. — Несмотря на все ваши меры предосторожности, я слышал, как вы выходили из своей комнаты, и заподозрил неладное. Не хотелось бы, чтобы вы сохранили какие-то иллюзии. Запомните хорошенько, вы больше никогда отсюда не выйдете, моя дорогая Гортензия. — А ваше слово? Не вы ли утверждали, что я могу идти куда и когда мне угодно, если откажусь от мысли забрать у вас сына? И вы предпочли бегать по лесам, чем жить подле ребенка? Какая ужасная мать! Не вам об этом судить. Вы сами никогда не были хорошим отцом. Так вы сказали это, да или нет? Маркиз потянулся, запустил ложку в горшок с медом на большом столе. Еще так рано? А у вас опять на уме разные глупости. Как я от вас устал, моя дорогая! Вы ответите или нет? Вы так говорили? Конечно, конечно, говорил. Но вы должны понять, со вчерашнего дня многое изменилось. Такого человека, как вы, нельзя отпустить на все четыре стороны. Нельзя вам дать полную безоговорочную свободу. Так что, с вашего позволения, я изменю свое решение. Вы больше никогда не покинете этот дом. Я не приму никаких условий. А теперь не хотите ли чашечку кофе, или же предпочтете сразу подняться к себе? Не собираетесь же вы держать меня здесь до конца моих дней? Кто может предвидеть, когда наступит конец? — вздохнул маркиз, закатив глаза к потолку. — Во всяком случае, не бойтесь. Я не лишу вас возможности дышать нашим чистым горным воздухом, но только в моем обществе. — Напрасно вы так уверены в себе, маркиз. Все может повернуться не так, как вам угодно. Вы забываете, что есть еще и Бог. Так попросите его раскрыть перед вами двери этого дома. — А я отказываюсь. — Годивелло, я есть хочу. Не в состоянии слушать дальше, не желая показать этому монстру свою растерянность, Гортензия снова направилась к себе. Но на лестнице она столкнулась с Горланом. — Тихо! — шепнул он ей. — Не шумите. — Вы меня напугали, — прошептала Гортензия в ответ. — Не надо вам меня бояться. — Не меня. Я вчера вечером и сегодня утром все слышал. Нужно соблюдать осторожность. Этот человек — безумец, опасный безумец. Он держит меня здесь в заперти. Чего мне, по-вашему, еще бояться? — Яда. Я знаю, у него есть яд. Из моей лаборатории пропал один флакон. Он бережет его для меня. Взглянув на потерянное лицо этого бедняги, Гортензия подумала, что неизвестно, кто из них более безумен, и захотела утешить Горлана. — Зачем ему избавляться от вас? Ведь вы всегда верно ему служили, именно потому что я больше стал не нужен. Идемте наверх, он может услышать. И вообще я боюсь, он меня теперь не выносит. На моем лице отражается его гадкая душа, вот он хочет моей погибели. Так уезжайте. Что вам-то здесь делать? Куда мне ехать? — Это мой дом. Мой предок Бернардо Горлан завладел им. Я знаю, что сокровище здесь. Оно ждет меня. Вот и остался искать. Но я хочу жить. Вот и питаюсь молоком и тем, что где-нибудь раздобуду. Так было до вашего приезда. А теперь опять начну. — Зачем? Я же здесь. Бедняга с жалким видом покачал головой. — Да, вы здесь. Но, может быть, ненадолго, вам бы тоже надо пить молоко. Снизу раздались шаги. Гортензия метнулась в свою комнату. Горла на третий этаж. Вернувшись к себе, она подошла к окну и растворила его. Лицо ее залило потоками дождя, но она не закрыла окна. Ей было приятно ощущать на своей разгоряченной коже эти прохладные струи. Гортензия мечтательно взглянула на строгий, изумительный пейзаж, раскинувшийся у ее ног. До сих пор мысль о побеге через окно казалась ей безумной. Без крепкой веревки невозможно было спуститься с высокой стены. А где достать такую длинную веревку? Сделать из простыней, как поступали герои приключенческих романов? Длины простыней не хватит, или придется рвать их на слишком тонкие лоскуты. А ведь Комбер всего лишь в одном лье отсюда. Теперь ей казалось, что он бесконечно далеко. Сколько времени придется пробыть пленницей в этом замке, который скоро накроет зима? Она не сомневалась, Жан и Франсуа предпримут даже невозможное, лишь бы вызволить ее отсюда. Но что они могут против этой старой крепости и непоколебимой воли маркиза? Удастся ли им вовремя освободить ее? Как только она об этом подумала, ею снова овладела тревога. Ненадолго. Значило ли это, что она больше, чем хотела, поверила в россказни этого безумца Горлана? Быть может, после всех этих высоких заверений в любви, маркиз, устав от ее сопротивления, задумает избавиться от нее, как от досадной помехи? До сих пор он без колебаний устранял с своего пути всех, кто ему мешал. И что бы там ни говорила Годивелла, кто знает, чем бы закончилась эта ночь, если бы Жан не пришел за Гортензией и не помог убежать через часовню. Нет, этого не может быть. Никогда Годивелла не стала помощницей в таком деле. В этом Гортензия была абсолютно уверена. Однако чуть позже, переодевшись в одно из своих старых платьев, она спустилась на кухню, выпила там большой стакан молока, закусив хлебом с маслом и медом, который сама себе приготовила, что позволило ей потом объявить, что она не голодна и обедать не будет. — Я не позволю вам напихивать столько хлебом и медом, — проворчала Годивелла, недовольная, что не отдали должное ее кулинарному искусству. — Постарайтесь к вечеру нагулять аппетит. будут грибной суп и пирожки с сыром. Гортензия любила и то, и другое, к тому же старой кухарке эти блюда отлично удавались, но судьбой было предрешено вечером не проглотить ни кусочка. Гудивелла с важностью дьякона во время службы поставила на стол огромную супницу, сняла крышку, и по комнате тут же распространился божественный запах. Вдруг у Эжена Гарлана начался настоящий приступ бешенства. Вскочив с места, он указал на супницу дрожащим пальцем и завопил: «Уберите это! Сейчас же уберите, подручное дьявола! Это смерть! Мы все умрем!» «Смерть! Мой суп!» — возмущенно запротестовала Гадивелла. «Это еще что за новости?» «Я знаю, что говорю. Не ешьте это, госпожа Гортензия, иначе заснете и не проснетесь. Говорю вам, они хотят вас убить, я не позволю им». И прежде чем успели ему помешать, Гарлан схватил супницу за ручки и грохнул ее о каменный пол. По плиткам растеклась густая жидкость. Маркиз отреагировал мгновенно. Он поднялся из-за стола и, схватив своего бывшего сообщника за поношенный ворот, поволок его к двери. — Вон! — вопил он. — Убирайтесь! Я достаточно терпел вас, старый болван. Больше вы не будете топтаться здесь, в этом доме. Вон отсюда, жалкая старая рухлядь! От бешенства силы его удестерились. Он злобно потряс старика, приподняв его за шиворот, бросил, снова схватил и выволок в коридор. Гарлан кричал, пытался вырваться, но силы были неравны. Гортензия в ужасе выбежал за ними. — Оставьте его! Вы убьете его! — Ничего, не помрет, старый черт! Отойдите! Я больше не желаю видеть его! Гадивелла, открой дверь! — Не выбросьте же вы его на улицу! — крикнула Гортензия. — Он стар, болен, а там ужасные погоды. — Он не болен. Он просто сошел с ума. Дождь успокоит его. — Умоляю вас, вы что, не способны хоть на какое-то христианское чувство? Он не ведает, что говорит. Гадивелла, прошу вас, не открывайте. Подумайте, если с ним что-нибудь случится, его смерть останется у вас на совести. Но дверь была уже открыта. Сильным пинком маркиз вышиб Гарлана на каменистую тропинку. Тот покатился кубарем и исчез в темноте. — Идите ко мне! — вне себя крикнула Гортензия. — Идите в камбер и скажите Франсуа Деве! Но тут захлопнулась тяжелая дверь. Гортензия с ужасом поглядела на Гадивеллу, словно видел ее впервые, но старая няня, потирая руки, пожала плечами. — Давно бы так! Этот человек сам черт! В доме без него будет лучше! Идемте доедать ужин! Не в состоянии оставаться тут с маркизом, Гортензия взяла со стола кусочек хлеба и вышла, заявив, что на сегодня с нее довольна.